точно такие же, как те, в которых ее нашли 15 лет назад. Дарси вцепилась в крышку стола. Но тогда убийство Эрин не убийство по шаблону. Мы пока не знаем наверняка. Мы хотим дознаться, не был ли кто-нибудь из знакомых Клэр Барнс связан с Нэн Шеридан. И Эрин, уточнила Дарси. Ну, тогда можно считать доказанным, что мы имеем дело с еще одним Тедом Банди, которому серийные убийства сходят с рук в течение уже нескольких лет. Винс положил вилку. Я должен прямо вам заявить, очень многие из тех, что дают объявления о знакомствах, выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Наша компьютерная программа позволяет выявить все существенные характеристики возможной жертвы серийного убийцы, и вы, Дарси, подходите по всем параметрам — возраст, образование, внешность. Другими словами, убийца может встретиться с 50 девушками, но среагирует только на одну. Я знаю, мне не удастся уговорить вас не ходить на эти свидания, и, откровенно говоря, вы установили нескольких человек, которыми нам пришлось заняться, но, тем не менее, нельзя, чтобы вы служили приманкой. У вас нет специальной подготовки. Вы очень милая, беспомощная молодая женщина. Вы не сумеете защитить себя, если вас вдруг загонят в угол. А я никому не собираюсь позволить загнать себя в угол. Винс в торопях допил кофе и распрощался. Он пояснил, что его сын Хэнк должен приехать электричкой из Лонг-Айленда и что он хочет встретить его дома. Винс расплатился, но она провожала его взглядом. «Ты обратила внимание на его галстук?» — спросила она. «Сегодня он голубой в черную клетку, а пиджак из коричневого твида. Вот как?» Но тебя это, кажется, не смущает. Ни капли. Даже наоборот. Винс Домброзио так целеустремлен, так хочет найти убийцу всех этих девушек, что даже не вспоминает о таких мелочах. Так случилось, что я вчера дозвонилась до Барнсов в Ланкастер, как раз когда они открыли посылку с туфлями. Знаешь, она так кричала. А он говорил таким голосом, у меня просто сердце кровью обливалось. А сегодня я пригласила на передачу брата Нэн Шеридан, и в его голосе слышалась такая же боль. Дарси, умоляю тебя, будь осторожна. Глава 12. Воскресенье. 3 марта. Майкл Нэш позвонил в 9 утра в воскресенье. «Я думал о тебе все время, волновался. Как дела?» Она хорошо поспала. «Ничего». «Как насчет поездки в Бриджуотер, штат Нью-Джерси?» «Поужинаем пораньше и вернемся не поздно». Он не стал дожидаться ответа. «Если ты еще не успела выглянуть в окно, сегодня чудесная погода, настоящая весна». Моя экономка прекрасно готовит, и у нее может развиться настоящее психическое расстройство, если я долго не привожу с собой гостей на выходные. А она-то с ужасом ждала приближения выходных. Если у них не было других планов, они с Эрин по воскресеньям частенько завтракали где-нибудь вместе, а днем отправлялись в центр Линкольна или какой-нибудь музей. Замечательно!